Грудь у нее была большая, еще не утомленная жизнью, и напоминала половинки лимона. А это, если верить одной затейливой методе определения женского характера, означало романтическую сексуальность, доверчивость, преданность и безоглядную веру в будущее. Мне очень хорошо. Очень или очень-очень? Пашмаков подумал о том, что достаточно увидеть мужчину и женщину наедине, чтобы понять, кто из двоих любит сильнее или кто из двоих вообще любит. Тот, кто любит, всегда участливо склоняется над тем, кто лежит, заложив руки за голову. «Очень или очень-очень?» — повторила Вета свой вопрос. «Очень-очень». «Между прочим, ты понравился папе». «В каком смысле?» «Во всех. Он хочет, чтобы мы с тобой обязательно обвенчались». «Если папа хочет, значит, обвенчаемся». «Ты будешь ей что-нибудь объяснять?» — спросила Вета, высвобождая Башмакова и ложась рядом. «Наверное, нет. Просто соберусь и уйду». «А если она спросит?» «Отвечу, что просто люблю другую». «А если она спросит, кого?» «Не спросит». «Я бы тоже не спросила. Из гордости». «Она не спросит из усталости». «Боже, как можно устать? От тебя, от этого». Вета нежно провела пальцами по этому, подперла ладонью щеку и уставилась на Башмакова с таким обожанием, что он даже застеснялся вскочившего на щеке прыщика. «Олежек, знаешь, мне кажется, лучше все-таки ей сказать, а то как-то нечестно получается. Если ты все объяснишь, она тебя отпустит. Ведь ты сам говоришь, между вами уже ничего нет». «А если не отпустит?» «Тогда мы убежим. А потом ты ей с Кипра напишешь письмо. Как будет побег по-английски?» «А вы разве еще не проходили? Escape. Побег будет escape». «Значит, беглец будет escaper?» «Нет, лучше escaper. Это как эсквайр». «Эскейпер? Такого слова, кажется, нет». Она нахмурилась, припоминая. «Точно нет. Беглец будет runaway». «Жалко». «Чего жалко?» «Что нет такого слова, эскейпер? Тебя спрашивают, вы беглец?» А ты отвечаешь, «Нет, я эскейпер». «Не забудь, эскейпер». Она чмокнула его в щеку. «Мы улетаем в понедельник вечером». «To fly away. Это мы уже проходили». «Ты нарочно дурачишься?» «Я не дурачусь. В понедельник я буду готов». «Не слышу радости в голосе». «Буду готов», — пионеристо повторил Башмаков. «Слушай, Олежек», — засмеялась Вета. «А я тебе прямо сейчас еще одно прозвище придумала». «Да?» «Да. Эскейперчик». «Какой еще такой перчик?» «Даже и не знаю, какой». «Сейчас узнаешь». «Ах, пощадите мою невинность». «Не пощажу». «Что вы делаете, гражданин?» «Сейчас узнаете, гражданка». «Погоди, не так. Поцелуй меня. Всю». «Всю или всю-всю?» — спросил он, стараясь придать более типичную для сфинксов позу. «Всю-всю-всю».